Основные зрелищные мероприятия начнутся ближе к вечеру и проходить будут на Ольгином острове, он побольше. Там установят сцену, будет играть оркестр, выступит балет. Вспомнился мой романс, который так и не состоялся по какой-то причине. Не успели, так может, сегодня, а еще там будет иллюминация. Ирма унесла пустую посуду, а я сидела в кресле, вытянув ноги, и ждала ее для консультации. Нужно было знать, с кем идти и как. Это было еще и небезопасно, вспомнился тот горец в чохе и его хищный взгляд. Мог и обидеться, кто их знает. Если что, разбираться будут по факту и, как я уже понимала, не в мою пользу. Лучше угрозу переоценить, чем недооценить, даже если и нет ее вовсе. Заходить к Ане я не стала, оправдываться не было желания. Само как-нибудь настроение у нее менялось часто, просто нужно дождаться очередной светлой полосы. Мероприятие на островах не являлось официальными, это был дачный отдых с пикником и катанием на лодках, ну еще балет по случаю праздника. Присутствовали только свои, для городских эта территория была закрыта всегда, то есть, парадность одеяний предусмотрена не была, и Ирма откуда-то это знала. Она, кажется, знала все, что только можно знать. Внесла мне легкое кисейное платье нежнейшего голубого цвета. Я уже заметила, что сочных ярких расцветок это время не признавала, только нежные, светлые, в полутонах. Все остальное, как и положено, корсет, 6 нижних юбок, чулки и шифр на плечо. Без него меня на дачу не пустит. А еще Ирма первый раз сделала мне прическу, уложив косу вокруг головы и закрепив шпильками. Закончив, шагнула назад, рассматривая, покачала головой. Жаль, локоны бы пустить. Но если на сладкое налетят мухи, никаким веером их не отгонишь. Илья отведет вас к месту на лошадке, Таисия Алексеевна, а там уже как скажете. Лучше пускай бы дождался вас поблизости, вздремнул где-нибудь на траве. Так оно надежнее, всегда лучше полагаться на свое. Лошадь, ужаснулась я и лошадь, так нужно или рано вставать, или вот как теперь карету уже не найти. Еще по ночному туману было понятно, что день будет жарким, так оно и оказалось. Но на этот предмет я была экипирована полностью. Зонтом, веером и тонким, как паутинка, белым в голубую полоску шарфом, чтобы не обгорели плечи. У крыльца тихо стояла невысокая темная лошадка под дамским седлом. Голова ее не была гордо поднята, как у рысака, а смирно опущена, что слегка успокоило. А Илья оказался высоким мужиком лет 50 с полуседыми, серыми по виду волосами. Бородой заросло все лицо, но видно было, что он равнял ее, держал более-менее аккуратной. Чисто одетое лицо в общем приятное, но шрам и правда ужасный. Особенно бровь, она как бы развалилась надвое. Такие раны обычно шьют. Но и не факт, что после врача он вообще выжил бы. Хорошо хоть глаз уцелел. Так что, мужчина старательно отворачивался, пряча правую сторону лица. А я понимала, что первый раз здесь чувствую себя так неловко. Трудно подбирались слова, я всеми силами избегала прямого обращения, понимая, что все равно придется. Илья, а как по батюшке? Да кто же Ильич, ваш бродие? Барышня или по имени отчеству, какое из меня ваш бродие? Илья Ильич, я же не ротный юнтер. Как прикажете, Таисия Алексеевна, мирно согласился он, пожалуйте на лошадку. Седло дамское, но надежное, да и пойдем мы шагом. Я подсажу, платьишко на седалище расправьте. Помоги барышне, Ирма. Вот так, заключил он, когда я, как перышко, взлетела в седло. Теперь за луку держитесь, а я всегда поддержу, упасть не дам. Ну, с Богом. И мы пошли. Я не знаю, сколько времени это продолжалось. И не то, чтобы страшно было высоко, да. Но, оказавшись наконец на земле, я поняла, что давно так не радовалась. А еще я поняла, что Илья сильно напрягает своим присутствием. Не как личность, но мужика затюкали до такой степени. То, как он нечаянно поднимал плечо, будто прикрываясь им тоже, упорно отворачивался. Прятался по норам и ходил мимо, по словам Ирмы. Нормальным это ни разу не было. Он свое лицо прятал, а я при этом с какого-то чувствовала вину. И промолчать не смогла, иначе просто не могла бы общаться с ним дальше. Илья Ильич, меня нисколько не шокирует ранение, полученное, уверенно, не в фехтовальной, а в боевой стычке. Шрамы только украшают воина, и я говорю это не лицемеря. Не нужно так старательно прятаться, у вас нормальное мужское лицо. Как прикажете, Таисия Алексеевна, я не приказываю. Но, если неловкость есть в конце концов, Потемкин носил повязку на глазу, У нас будет на брови, остальное грамотно скрыто бородой. Я уж думала и правда тут не пойми что. Завтра сошью повязку, как делать нечего. Илья Ильич, если оставлю тебя ждать, где ты поешь? Найду, барышня, голодным не останусь. Благодарствуйте. Вон под той деревиной мы с Ладушкой вас и дождемся. Неловко. Все это было ужасно глупо и неловко, и заставлять его ждать голодным, я уверена. Но еще труднее было заставить себя сказать «ты человеку», настолько старшему по возрасту. Я проводила их с Ладушкой взглядом. Лужайки колонистского парка возле пруда были заставлены экипажами. На траве паслись стреноженные лошади. Слуги и кучера тоже отдыхали, растянувшись на траве или собравшись группками и беседуя. В наше время берег и Царицын остров соединял надежный мостик. Такой же, но длиннее, был протянут от Царицына к Ольгиному. Сейчас их не было, зато под островом стоял маленький паром с лавочками, а по воде сновали лодки. Мужчины сидели на веслах и катали дам с зонтиками. А ближе к тому берегу виднелась огромная посудина на несколько пассажиров. Оттуда доносились звуки музыки, играла скрипка. Специально поставленный здесь слуга подозвал мне лодочку и помог в нее сесть. Я попросила гребца медленно обойти Царицын по кругу. Вообще место узнавалось только благодаря павильонам. Ивы по берегам пруда только недавно высадили, и на самом острове деревца только-только поднимались. В наше время это место поражало не только архитектурными красотами, но и растительным буйством. Старые ивы клонились и изгибались, на них можно было даже присесть. На острове с трудом просматривались постройки, так поднялись там деревья. А сейчас парковая поляна хорошо просматривалась, я видела дам и кавалеров, прогуливающихся по дорожкам. Лиц не рассмотрела, мужчины были одеты для отдыха, не в мундиры. Но, скорее всего, здесь отдыхало старшее поколение. Я жадно рассматривала здание, хорошо помня четкую планировку дорожек и яркие краски регулярных клумб, а вот хрустальной колонны здесь пока еще не стояло. Король Пруссии подарит ее своей сестре только в 51 году. Это семейное, наверное, братья Александры Федоровны участвовали в создании прекраснейших парков Германии. Шарлоттенхофа, имение Бабельсберг, парка Мускау. Я так мечтала когда-нибудь попасть туда. И парковый Петергоф тоже существует только благодаря Александре. Это она упросила мужа внести гармонию в мир Петергофа, полюбив его при первом же знакомстве. Хрустальной колонны не было, зато с лодки хорошо видны были цветущие розы. Тоже родом из Пруссии, всего 800 кустов. В наше время тогда еще не было всего этого бардака с враждой и санкциями. Узнав, что Царицын остров восстанавливают, из Германии прислали в подарок такое же количество и те же сорта роз. Там сохранился список с названиями. Я помогала высаживать их. Самое прекрасное место в Петергофе, эти острова, абсолютно все, устроенные на них, являются произведением высокого искусства, выделяющим и подчеркивающим дух места. Миниатюрное творение, наполненное метафорами, ассоциациями, воспоминаниями и мечтами о солнечной Италии, так любимой Александрой. Все просто, там ей был климат. Ольгу с мужем в компании молодежи я ожидаемо нашла на Ольгином, и сразу же пожалела, что приперлась сюда, да еще и с опозданием. Здесь была и сестра Ольги Мария, и братья. Все, кроме Константина, даже цесаревич Александр. Пикник здесь понимали буквально. Некоторые дамы в легких открытых платьях красиво присели на расстеленные в траве покрывала. Мужчины тоже кто-то даже лежал, прикрыв ладонью глаза и разомлев похоже на солнце. Сюртуки были расстегнуты или даже сняты, открывая белую кипень рубах. С воды доносилась скрипка. Чуть дальше стояли столы с выпивкой и закусками, а возле них – стулья и слуги, гоняющие мух большими опахалами. Но на стульях, похоже, нельзя было вот так раскинуться, изогнуться, показать себя. Отступать было некуда, меня уже увидели. Говорили здесь на немецком, так сделала и я. «Гутен так аналле». Присела я в поклоне и продолжила так же, на дойче. «Ваше императорское высочество кронпринц, принцесса великая княгиня господа». Поздравляю вас в новом супружеском качестве, Ольга Николаевна, Карл Вильгельмович. Благодарим, Таис, приветливо улыбалась Ольга. Как жаль, что здесь нельзя сыграть в буриме, я до сих пор под впечатлением от той игры. Можно сыграть во что-то другое, в неординарные загадки, к примеру. Но их нужно придумывать самим, предложила я, что-то новенькое. Обернулась и лениво окинула меня взглядом Мария. Вопрос можно было понять двояко. Выражаясь куртуазно, ярко выраженная своеобразность Марии позволяла ей пренебрегать этикетом, и приличиями тоже. Я улыбалась ей. держала паузу, как Виа Артмани в театре, и также улыбалась. Молчание нарушил Александр. «Таис, Таисия Алексеевна Шонурова, фрейлина принцессы Вюртембергской, ваше императорское высочество». «А Шонуровы, это», — напрягся он, вспоминая, «которые от Рюрика, потомки Шонурова-Козельского», — опустила я зонт, гордо расправляя плечи. «Титул утрачен, насколько я понимаю, я надеюсь, он найдется в моих сыновьях, ваши. Мы здесь по-простому, Таис», — сел удобнее Александр. «Так что там с загадками, они с подвохом, Александр Николаевич», — улыбнулась я в предвкушении. «Студенческие анекдоты и приколы — это нечто тупое и остроумное, смешное и тонкое. Самое то для отдыха. К примеру, на что похожа половинка яблока? Ответ должен быть каким-то особенным, он из области геометрии, похоже на вторую его половинку. Это детская загадка. Ну, а взрослая тогда будет такой же глупой», — лениво отозвалась Мария. «Взрослая. Каким станет брошенный в синее море красный камень, зависит от глубины, на которой мы его набыл». «Что?» — сел ровнее Александр. «Он будет мокрым. Еще, как прожить 8 дней без сна? Это невозможно». «Что?» — вскочил цесаревич, смеясь. «Спать по ночам. Еще, что вы не будете есть на завтрак? Тихо все. Пожалуйста». «Тихо», — отвернулся он, прикрыв глаза, тихонько хмыкнул. «Я не буду есть на завтрак, обед и ужин. В какой битве погиб воин? В кров последний. Как бросить сырое яйцо на камень, не разбив его? Какая все-таки чушь», — отвернулась Мария. «Как угодно, Мари, бросать его можно, как угодно», — ехидно улыбался ей цесаревич. «Разбить камень сложно». И Ольга улыбалась. «А мне больше ничего и не было нужно». Она не выглядела расстроенной после первой супружеской ночи, пусть так и остается подольше. А дальше все заговорили наперебой, обсуждая другие подобные штуки. Наконец я перестала быть центром внимания и подсела к Натали Бороздиной. «Тебе не следовало опаздывать», — строго указала она. «Наверное. Но я не штатная, меня не предупредили. Давно вы здесь, как отдыхается? Да тебя было даже скучно», — прошептала она. «Но скоро соберется оркестр, обещали вальсы и что-то еще, а дальше доставит балет». «Ты куда?» «Взгляну на строительство. Не хочешь пройтись?» «Ну, как знаешь», — поднялась я с покрывала и потихоньку пошла к павильону. Постройка его в Ольгину честь еще не была завершена, и недострой затянули полотнищем ткани с рисунком под каменную кладку. Заглянув за него, я шагнула и замерла. Чуть дальше на камнях у воды сидел молодой мужчина в темных брюках и белой рубашке. «Янчул Дигунг, я помешала, уйду», — извинилась я. «Нет-нет», — обернулся Фредерик Август, который ЦУ. «Хотела взглянуть, как идет строительство, вам скучно в компании, не люблю шумных сборищ. К тому же здесь тень», — подхватила я. «Как вам празднество, что в них впечатлило больше всего?» Вежливо поинтересовалась я, не зная, как теперь красиво уйти. «В России религиозная обрядовость очень величественна. Она успокаивает», — поддержала его я. «Считайте, в этом смысл религии? Я верю в Бога. Это помогает бороться со страхом неизвестности и дает надежду с ним справиться. Я последую вашему совету и прилежно помолюсь», — слегка поклонился он мне, «но о чем-то другом. Страхов не знаю. И как вы живете без них? Это же скучно. Наверняка, вы слышали о привидении Михайловского или инженерного замка, о парящей в воздухе свече, удерживаемой невидимой призрачной рукой. А в старых замках Пруссии водится привидение, и вы верите в подобные глупости?» Чуть оживился Фредерик. «Это не глупости, а интересности. У глупости другие признаки, знал бы он мою историю. Поверить в нее еще сложнее, чем в призраков. Признаки глупости, и их много, главный признак глупости – отсутствие стыда». Цитируя Фрейда, «я думала о Маре. До сих пор не улеглись эмоции, театральная пауза далась мне нелегко. Дрянь, такого мужика погубит. Всего 36 лет. Расскажите еще что-нибудь, Таис, о ваших привидениях», – пересел мужчина, уступая место на камне. «Ну», – вспоминала я, расправляя юбки и осторожно присаживаясь. «Так-то гостей положено развлекать, по легенде. Призрак покойного Павла и можно встретить и в Гатчинском дворце. Там привидение чувствует себя вольготнее и даже выходит за пределы замка, прогуляться по парку. При встрече с ним нужно сойти на обочину и вежливо кивнуть или тихо поздороваться. Тогда он не тронет». «Вежливость приветствовалась всегда», — согласился Фредерик. «Павел и не единственное привидение Гатчинского дворца. Периодически там слышится шорох женских юбок, Это его фаворитка фрейлина Екатерина Нелидова спешит на рандеву с императором. Также тихой ночью рядом с дворцом можно услышать приглушенный лай собак и цоканье лошадиных копыт, любимых животных государя, похороненных в собственном садике Павла и, поставленным голосом экскурсовода вещал и я. Потихоньку рассказ затягивал и меня, сотрудники разных музеев общаются, и не раз я слышала такие вот жалобы. Это есть. И ныне здравствующий Николай будет бродить с привидением по вечернему Эрмитажу. Появлению высокого мужчины в военной форме, с холодным взором, бакенбардами и прямой осанкой всегда предшествуют сильные заморозки. Поговаривали, за несколько дней до смерти Павел и видел кровь на стенах Михайловского замка, а буквально за минуты до его гибели с крыши замка взлетела огромная стая ворон. И то же самое происходит ежегодно в ночь убийства императора. Но, притормозила я, если вам хочется действительно умных рассказов и речей, то с этим лучше к герцогу Максимилиану Лихтенбергскому, умнейший человек. Жаль, правда, что его нет здесь. Им здесь пренебрегают, пробормотал Фредерик. Что такое жена, по вашему мнению? Ну, поняла я, что сейчас все пошло не туда, куда надо. Это человек, который знает. Если хочешь что-то получить от мужа, вначале хорошенько накорми его. Он внимательно посмотрел на меня. Никакой смолталк его не брал. Тяжелый мужик, красивый, как истинный принц и тяжелый, как каменная глыба. Это разумно. И все же, жена, в первую очередь, это единомышленник и товарищ, а любовница, заинтересовался он, наверное, но ею может быть кто угодно. Скажи вы, дама сердца, и я согласилась бы сразу. Простите, я заговорила вас. Пойду. Идите, Таис, я еще посижу здесь. Уже отходя, я вдруг подумала, своего любовника Чарльза Вудкока, американского церковнослужителя, Карл не скрывал. Пожаловал титулом барона и состоянием, и только Бисмарк заставил его соблюдать приличия, а американца из страны выслал. После этого отношения с Ольгой немного наладились, они вместе путешествовали, ездили на воды, и все-таки, каждый раз их сопровождал очередной адъютант, и если Вудкока еще нет, то не Фредерик ли Август. Мотнув головой, бредовую мысль я прогнала, этот человек мне нравился, ну насколько вообще можно судить о людях по короткому знакомству, ровный, вежливый, спокойный, мрачный, да, но если только узнал про жену Максимилиана, то и понятно, Машка гуляла от того по-черному, не скрываясь. Замечательно красивый мужчина, почетный член Российской Академии Наук, способствовал развитию железных дорог в России. Это при нем открыто движение между Москвой и Питером. Талант, самородок. ССС скучно ей с ним было, правильным. Я брела по траве, обходя группки отдыхающих. В компании Ольги наблюдалось оживление, там прибыло несколько морских офицеров во главе с Константином. Он уже увидел меня и стоял, поджидая. Поздоровался и даже подошел, пристально вглядываясь в мое лицо. Может и Таисия Алексеевна присоединится к новой игре? Она обещает стать сенсационно популярной среди российского офицерства. Сегодня в адмиральском домике по моему приглашению гостили офицеры с Паллады. Подошел он еще ближе, вдохнув легкими парами благородных вин. Надо полагать, как иначе. Прекрасное, достойное общество. Доброго дня, ваше высочество господа. Присела я на всякий случай в сторону офицеров, вызвав улыбки на их лицах и четкие кивки. А знаете, как называется игра, представленная всем нам этим утром Сергеем Фадеевичем Загорянским? Как, радостно встрепенулась я. Защити Севастополь, упорно вглядывался он в мою сияющую физиономию. Царицын остров, фрейлины на пикнике, художник Франц Винтерхальтер. Глава 21. Очень быстро моя радость сошла на нет, как и улыбка, триумфа моего высочества явно не разделял. И пьян он не был, а вот раздражен точно был. Мелькнула мысль. Он наказан вами, Загорянский за это наказан, беспокойтесь, Таисия Алексеевна, так дорог вам, тихо чеканил он слова. Как так вообще можно, почти шепотом и, будто забивая голосом свай. Я и за вас, и за себя беспокоюсь, вы привлекаете к нам внимание, кашлянула я и сделала приличное лицо. Так и запретите игру сразу, ваши подчиненные станут молчать. Не желаете защитить Севастополь, не защищайте. Никогда самодуром не был и не собираюсь, Таисия Алексеевна. Так же, как и мелко мстить другу. Да за что? Улыбаясь, шипела я сквозь зубы. Я не присоединюсь к игре, не понимаю в военном планировании. Но что плохого, если этим займутся профессионалы? Кому от этого хуже? Вы же просто убедитесь. Все, что я наговорила, бред или нет. «Отойдем», — предложил он. Секунды подумал и добавил чуть громче, перейдя на немецкий. «Херин, приглашаю всех к катанию на воде, выйдем на лодочную прогулку флотилии. Алекс, Карл, вы не против размяться? Сколько у нас свободных лодок в наличии? Можно привлечь паром для дам, гондольер управится с шестом». Предложения будто только и ждали, а Константин, не сбавляя голоса, продолжал. «Приглашаю составить мне компанию, Таисия Алексеевна, заодно ознакомлю вас с условиями игры, в играх вы разбираетесь неплохо, буриме, неординарные загадки возможно, есть что-то еще, прошу вас», — предложил он мне локоть, удостоил вниманием, своим присутствием, снизошел, милость проявил, отказаться не казалось возможным. Вспомнился изгнанный в никуда камергер, сидя в лодке и крепко держась за борта, я настороженно молчала. Посудина двигалась ощутимыми рывками. Константин греб сильно и мощно, под тонкой рубашкой заметно и ритмично напрягались бицепсы, форменный китель он оставил на берегу. Мы быстро прошли мимо гондолы, это с ее стороны доносилась музыка. Стоя в полный рост, ловко управлялся с длинным шестом гондольер в шляпе канотье, одетый ярко, как итальянец, а на скрипке играл пожилой мужчина. Когда лодка прошла чуть дальше, я увидела его лицо, чем-то знакомое, и понятно было, что это не нанятый музыкант, а тоже гость, хотя играл он замечательно. Константин вежливо кивнул пассажирам посудины, роскошно одетым дамам в возрасте, и только тогда, будто опомнившись, взглянул на мои побелевшие пальцы, вцепившиеся в борта. «Простите, дальше пойдем тише», — сбросил он скорость и медленно заговорил, будто подбирая слова. «Таис, игра эта имеет условия. Для нее потребуются подлинные карты Крыма. Необходимо будет грамотно выстроить фортификацию на подступах к Севастополю, рассчитать потребности в продовольствии, боеприпасах, живой силе, доставить и разместить все это. Оценить и сопоставить огневую мощь намерения и возможности противника. Играющие делятся на две группы. Одни из них защитники Севастополя, а вот другие не подскажете? Очевидно, это основные члены будущей коалиции. Османская империя, Великобритания и Франция. Еще я учла бы страны, поддерживающие недружественный нейтралитет. Они будут частично отвлекать на себя наши силы. Я не спрашивал совета. Нервно дернулся мужчина, но представьте, что будет, если, набрав популярность, а это случится непременно, игра, чем-то подобная совету Филих, вынудит названные выше государства привлечь свою дипломатию. Или как, по-вашему, они отреагируют на подобные инсинуации, да как им будет угодно. Поразилась я подобной дуре, Российская империя не обязана жить, постоянно оглядываясь на чужую мнительность и боясь не угодить в мелочах. Это просто игра. Вот пусть наша дипломатия и выкручивается. Делать из мухи слона и наоборот, их работа. Но все равно Британия увидит здесь предупреждение. Поймет, что такой вариант развития нами предусмотрен, и мы к нему готовы пока еще только морально. Но может, под влиянием резонанса, которого вы так опасаетесь, что-то сдвинется и в плане настоящей подготовки. Считаете, это допустимо? Бросать вызов настолько конкретного плана, а мы кого-то боимся настолько, что обязаны оправдываться за характер настольных игр, да посмеяться над этим и только. Но многозначительно. Наглая демонстрация уверенности, лучше, чем выглядеть наивными, запнулась я. Договаривайте, ну же, кем вы меня считаете? Чрезмерно осторожным наивным глупцом? Прекратите в таком тоне, Константин Николаевич. Возмутилась я, вы, далеко не он, потому и обратилась с этим к вам. Но впечатление, да, вы не желаете допускать даже мысли о возможной конфронтации с Британией. И я этого не понимаю. Неужели только мне это нужно? Мир для России? Вы перешли все допустимые границы, Таис. Пользуетесь тем, что женщина. Повысил он голос. Я, в первую очередь, безусловный патриот своей страны, как и ваш отец. Огромная власть, которую он взял в руки, то, как бережно он ею распоряжается на самом деле, хотя мог бы самодурствовать. Вот как полностью одобряете государя? Едко усмехнулся высочество, похвально. Его не очень любит, больше хотели видеть на престоле Константина Павловича, отсюда и восстание на Сенатской. Уже за то, что повысил брачный возраст для женщин с 13 до 18 лет, вашему отцу нужно ставить прижизненный памятник. Но, как и вы, я не одобряю применение телесных наказаний. Вы ведь уже отменили их на Палладе. А Константин Павлович, в отличие от вашего отца, больше любил Польшу, чем Россию. На его совести польское восстание. Бог с ним. В остальном же, обидно, если в результате настолько осторожной дипломатии с нашей стороны, все планы Николая Павловича закончатся военным поражением России. Он не переживет этого, ваше высочество, просто не переживет, а с ним мы потеряем все. Я отвернулась, глядя на пруд и почти не видя его. Константин развернул лодку вдоль берега и потянуло ветерком. Он пах прохладой и немного болотом. Весла мерно погружались в водную плоть, создавая воронки и оставляя потом серебристую рябь на воде. Я слышала отдаленные голоса с других лодок, а перед глазами все плыло от бессильных слез. Только сейчас как-то и понялось со всей ясностью. Все самые страшные неприятности для страны начнутся не столько с поражения в Крымской войне, как со смертью Николая и правда не пережившего, немца на российском престоле, всегда уверенного в своих действиях и ответственности за них перед Россией, жесткого и даже жестокого Николая Палкина. Как это ни парадоксально, воспитанный поэтом Жуковским, Александр кажется слишком гуманным и мягким и самым неуспешным правителем в истории России. Ни одна реформа, предпринятая им, не принесет больше пользы, чем вреда и не будет доведена до конца. При Николае уже готовили отмену крепостного права, над этим работала комиссия из нейтральных лиц и специалистов по аграрному вопросу. Старались учесть интересы всех сторон, что нереально в принципе, но искали, изучали, думали. Было предложение приватизировать находящиеся в залоге у государства землю и крепостных людей, а это больше 2/3 дворянских имений и крепостных душ. Но Николай не принял такое решение сразу, поручив доработать варианты государственных компенсаций помещикам, и не обязательно деньгами. Все это делалось в атмосфере строжайшей тайны. Император боялся, что помещики раньше времени обрадуются таким кардинальным переменам. Но работу комиссии торопил, крестьянские бунты вспыхивали периодически, а еще в рабочих руках нуждалась развивающаяся промышленность. Его сын решил просто разрубить этот гордиев узел, поручив принять решение по реформе самим помещикам. И началось. Крестьяне получили личную свободу, но без земли, ее они должны были выкупить у помещиков в течение 30 лет, взяв кредит у государства. Бунты и восстания освобожденных крестьян полыхнули с удвоенной силой. Да что говорить, университетская реформа породила недовольство студентов, народную волю и ее террор против царя, которое измученное его реформами общество встретило даже с одобрением. А там и Александр Ульянов, и его брат Володя. После Александра II так и не разгребли до конца ни его сын, ни внук. Ослабленную Крымской войной и недоведенными до ума реформами страну затрясло войнами, и почти все они были проиграны, а закончилась революцией. Реформа по отмене цензуры тоже оказалась лишней, из Англии написывал Герцен, накаляя: «Я настолько огорчил вас, Таисия Алексеевна, заставил меня вернуться в этот мир встревоженный мужской голос. Я хотела бы быть мужчиной, Константин Николаевич, может тогда вы бы ко мне прислушались». Незаметно сморгнула я слезы. «Я до сих пор слушаю вас, а это уже много. Этим утром Сергей убеждал меня в вашей способности гениальной прозорливости, если кратко. Несоответствие в вас возраста и знаний вместе со способностью к неординарным выводам действительно шокирует». Чуть подался он ко мне, повышая голос. «И не просто шокирует, а и бесит. Особенно непререкаемость тона, которым вы изъясняетесь. Сбавьте его. Ни возраст, ни опыт, ни положение не дают вам такого права. Хотя, признаю, такое бывает, когда человек совершенно уверен в своей правоте. Но вот чтобы вам не ограничиться романсами, Таисия Алексеевна», — мотнул головой высочество и надолго замолчал. «Уже когда мы направились к причалу, спросил еще: о чем вы беседовали с принцем?» «Принцем, а, Фредериком Августом», — выдохнула я, — «о ценности семьи, о величественности церковных служб в наших храмах. Он чем-то расстроен», — я вежливо поддержала разговор, — «и при этом умудрились не довести его до нервного срыва. С вами я почти получаю его. Каждый раз: сделайте перерыв на сегодня, отдохните, расслабьтесь. Мой отец жив, все хорошо», — усмехнулся он. «А хотите, Таиса, я сыграю для вас на скрипке?» Задержал он взгляд на гондоле со скрипачом. «Кто это исполняет?» Замяла я вопрос. «Красиво. Адлерберг, министр двора, вы знаете его дочь?» «Аня, да. Аристократия, особенно мужчины, получали самое разностороннее образование. Отсюда и общие знания, и начитанность, владение несколькими языками, музыкальными инструментами, навыки стихосложения, рисования. А я получила хорошую такую взбучку. Светило солнце, а я немилосердно мерзла. Руки покрылись мурашками, познабливала. Термоневроз?» — похоже, немного отвлекла нравоучениями Натали. Потом мы присели за стол, я что-то ела, пить не рискнула, на острове не наблюдалось отхожего места. Все терпят, наверное, терпят и не подают вида. Или я чего-то не знала, зато присутствие Костика чувствовала всей кожей. Ну, нафиг то дубель-то боялась, теперь его. Надо бы придержать коней, что-то я совсем спутала берега. И правда, чем больше вживалась в это время, тем сильнее перла из меня природная язвительность. Дальше все гуляли по дорожкам, собираясь группами по интересам. Я окончательно прибилась к Натали, слушала ее и поддакивала. Ближе к вечеру народ, в основном дамы, массово потянулся к лодкам, а остров стали оперативно готовить к концерту. Убирали столы, снимали тент с приподнятой над землей сценой и подобие оркестровой ямы с лавками для музыкантов. Расставляли на траве скамьи, припрятанные в недостроенном павильоне. Причалив к берегу, противоположному тому, где ожидал меня Илья Ильич, дамы цепочкой направились к расположенному тут же зданию. Небольшой дом, здесь можно было умыться, привести себя в порядок и сходить на горшок. Прислуга подавала чистый каждый желающий. А дальше мы вернулись и был концерт. Сидячие места заняли прибывшие с царицы на острова императорская семья с именитыми гостями и люди постарше. Рядом с Ольгой сидел Карл, возле него Фредерик Август. И чего бы, кажется, такого. Но чувство праздника совсем потускнело и тихо уходило непонятно куда. И привкус такой, будто горечи. Мы с фрейлинами теснились сзади, греясь друг о дружку, в толпе теплее. Я не догадалась взять шаль, а Ирма не думала, наверное, что задержусь так надолго. Та, что на мне, полосатая и тонкая, совсем не грела, зонт и веер на руке мешали, гудели от усталости ноги. Уже знакомо вспыхнули в сумерках разноцветные фонарики, шкаликами, на деревьях и подобиями лотосов, расставленные в траве. Я поискала взглядом конденсатор. В самой высокой точке царицы на павильона примостилась на шпиле бледная шаровая молния. По виду небольшая, пушистая, ласковая и послушная. Когда открыли этот эфир, если применение ему нашли пока только в развлекательной сфере, а могли бы бесплатно освещать дома, теплицы, улицы, с него могут работать маяки и еще куча всего. Принять факт существования неисчерпаемой энергии, как уже доступной в это время, было трудно. Я всегда понимала скептиков, сама такая, но правы оказались энтузиасты. Таких, кстати, хватало. Мне не раз задавали вопрос, как при свечном способе освещения сохранились потолочные фрески и лепнина. Мол, сколько тех служб в сельской церкви, а выбеливать закопченные потолки приходится каждый год. Людям хотелось объяснений со сказкой или чудом, наподобие вот такого эфира, но приходилось их разочаровывать. Факт то, что до середины 19 века царские резиденции в России освещались исключительно свечами. Позже появились масляные лампы, еще позже был газ, потом электричество. Но свечи были всегда, вплоть до 1917 года. Сохранились документы на закупку, огромные партии доставлялись из Парижа, наши не дотягивали до заграничного качества, коптили сильнее. Сложились определенные нормы их расходования, и они известны. Например, одной фрейлине полагалось в сутки 4 стандартных белых свечи, одна желтая ночная и 3 сальных. Очистили потолки и стены Зимнего дворца, к примеру, летом, когда весь двор переезжал в летнюю резиденцию, и чистили хлебом. Его пористая структура позволяла мягко очищать от копоти фрески, лепнину и другие элементы декора, не повреждая их. И мне бы тоже хотелось, так хотелось, чтобы кто-то так же, простыми словами разубедил меня в странной природе этих шкаликов. Так проще жить, легче и понятнее. Но вот беда, я уже подержала один такой в руках, пустой и беспроводной. И снова эта дрянь занимала все мысли, отвлекая. Но музыка впечатляла, танцоры мне тоже нравились. Нравилось все, потемневшее небо, грустная луна на нем, красиво окруженная ночными облаками, ее дрожащее отражение на воде. Солнце первый раз полностью скрылось за земной кромкой, и гражданские сумерки потихоньку превращались в навигационные, на небе уже просматривались звезды, по которым раньше и ориентировались. Голоса вечером и над водой звучали как-то иначе, а стоило музыке чуть стихнуть, в заросшем камышом и кубышкой углу пруда сразу же начинали петь лягушки. А потом Львов объявил новый роман с автора, то есть меня, назвали, но на поклон не вызвали, к счастью. Прячась за спинами девушек, я слушала, прикрыв глаза. Пел молодой мужчина и пел, конечно, иначе, чем я. Музыку не переврали, нет, и он прочувствовал романс, что важно. Просто каждый, кто пел, пел его немного по-своему, и каждый раз он звучал иначе, оставаясь неповторимым. А потом слуга накинул мне на плечи плед, покрывало, а в руки сунул корзинку с клубникой. К сцене вышел Константин со скрипкой в руках, Ольгин пруд, Царицын остров и паром, Ольгин остров и павильон, глава 22. Плед я оставила на спинке скамьи, тянул он на подарок или нет, неважно, просто, чужая вещь, а клубника, просто гостинец, ее принять можно. Сойдя с парома, растерянно поискала взглядом Илью и лошадь, но сумерки, даже светлые, странно меняли зрение, чуть дальше, и видно уже так себе. А еще начались общая толкотня и суматоха. От лодок и парома подходили люди, суетились, встречая их, слуги. Одна за другой отъезжали кареты, всхрапывали, звякали сбруи и глухо топали лошади. Все это двигалось, путалось, и я не стала ждать или звать, а пошла прямо к месту, внимательно глядя под ноги, чтоб не запнуться о травяную кочку. Странно молодое тело, я в этом возрасте буквально на крыльях летала, а здесь почти постоянная усталость, а у них тут чахотка в моде, хоть бы не это. Мужчина уже оседлал лошадь и ждал меня у той самой деревины. Раньше уйти было никак. «Ты голоден, Илья Ильич, хочешь?» — устало предложила я клубнику, на самом донышке, правда. Девочки тоже скромно угостились, по ягодке. Я так наелась ее с утра, медведь столько не съест. «Ты же без еды, так хоть ягода». «Со мной поделились», — покормился я, барышня. «Не извольте беспокоиться». Я кивнула, ладно, нет, так нет. Позволила поднять себя в седло и почти привычно уже уцепилась за седельную луку. Илья вел лошадь шагом и нес корзинку. Мимо не спеша проезжали всадники, поскрипывая рессорами, тяжело проплывали груженные экипажи. Руки и губы у меня пахли клубникой, и ужасно хотелось плакать. Сейчас уже было можно, никто не видит. Барышня, остановившись вдруг, позвал меня Ильич. «Не побрезгуйте, чистая одежка, может, набросите, носом вон шмыгайте, отсыреете совсем, пока дойдем до места». «Да давай», — согласилась я. «Он солдат, значит, человек закаленный, а я и правда продрогла, или это нервы?» Укутавшись в его куртку, только недавно введенная Николаем, удобная кавалеристская форма для нижних чинов, выставки исторического костюма были моей слабостью, ни одну не пропустила, и немного согревшись, я опять вернулась к слезам, нечаянно и как-то очень естественно. Навалилось все разом, собралось до кучи доброта и забота почти незнакомого человека, вина за то, что ждал меня полдня, клубника, скрипка — это воспоминания проклятые. Павильоны на островах закрывались для посещения в октябре и до конца апреля. Мы называли это время просушкой, закрыть на просушку. Постоянная влажность влияла на внутренние интерьеры и состояние экспонатов, да что там. Даже в туристический сезон павильоны не открывали для посещения в сырую дождливую погоду. А до открытия сезона нужно было высадить цветы и привести в общий порядок садики. Работали профессионалы, конечно. Мы помогали в порядке волонтерства, и был там один мальчик, очень талантливый мальчик, то ли садовник, да это не важно. С ним приезжала девочка, с большим уже животиком, тихая и улыбчивая, как солнышко. Для нее мы убирали ограждение с лавочки, и она сидела и просто смотрела, как работает ее мальчик, и он тоже часто поглядывал на нее, смотрел. Модная длинная челка мешала, и он собирал ее резинкой. Но привычка расчесывать волосы пятерней никуда не делась. Делая перерыв в работе и сдернув рабочую перчатку, он медленно проводил пальцами по бритому виску, глядя на свою девочку. Мне было тогда, да, наверное, лет 28, и, наглядевшись на них, никогда да и после этого я не чувствовала настолько огромного желания любить и быть любимой. Даже не желание, острая потребность, необходимость. Больно, горячо, нежно, несбыточно. Их чувства буквально электризовали воздух, заряжая его или питая собой эфир, кто знает, просто взгляды. Я долго болела потом этим несбыточным. Успокоилась со временем, прошло, конечно, а сейчас вернулась с немыслимой силой. Вдруг, внезапно, до отчаянных слез и знакомой боли в груди, буквально размазав меня этой своей несбыточностью. Здесь я ни в ком не искала мужской интерес, даже в голову не приходило. Вначале вообще было не до того, да не до всего, жила в постоянном стрессе и страхе разоблачения, жила в напряжении, выверяя каждый свой шаг и подбирая слова согласно здешней разговорной манере. Хорошо, писем и мемуаров этих времен читано было немерено, но вот я ожидаемо задумалась о смысле своего существования здесь, принимая, кстати, вариант с Весниным, и тут же осознала, что можно придать ему настоящий смысл, приняв на себя миссию корректора и попытавшись сделать будущее хоть немного лучше. Ведь волею судьбы я оказалась буквально в эпицентре принятия решений, в зоне влияния, можно сказать. Ну не зря же это. И тут почти сразу представилась возможность, нереально удачный шанс, близкое знакомство с влиятельным человеком. И я схватилась за эту единственную возможность. Спешила донести, убедить влияла блин, как могла, зная, что времени мне отпущено критически мало. Где-то косячила в волнении и на эмоциях, характер мой оставался при мне, он никуда не делся. И что-то я успела, в чем-то меня услышали. Но думаю, не случись того самого мужского интереса, слушать вообще бы не стали. Отвели бы взгляд, прошли мимо, отмахнувшись, как от мухи. Но пушистые ресницы, детские губки бантиком и претенциозная попытка судить о вещах серьезных, смесь та еще, похоже, раз зацепила. Внешность важна, кому это знать, как не мне. И вот она есть у меня, приемлемая и даже приятная, пускай и не в моем вкусе. Та я юная копия своей мамы, а Елизавета Яковлевна красивая женщина, совсем еще молодая. Может и я со временем грудь превратится в грудь, станут округлыми и мягкими руки веточки. Но мною и так уже интересовались. Совершенно нечаянно я заинтересовала собой даже не одного, а двух мужчин. Вот только Сережа Загорянский, незаметно проникший в душу глубже, чем мне хотелось бы, не предпринял даже попытки, хотя и обозначил свою симпатию. И если подумать, скорее всего, он уже не свободен, еще не женат, но помолвлен может быть. Прервать помолвку в это время означало глубоко оскорбить и опозорить не только невесту, но и всю семью. Ее родственники могли вызвать на дуэли, вызывали и убивали. Поэтому рвали помолвки крайне редко, в исключительных случаях. Она дело чести, данное мужчиной слово, уже почти брак. Может, я и выдумала ее, но очень похоже, что совсем нечего вам предложить от Загорянского той же природы, что и Дубильтовская, не смогу просить ваши руки. Серьезная, весомая причина этому должна быть. Но та наша прогулка и романтическая атмосфера свадебного вечера, пронизанная таинственностью эфирного света и звучащая в унисон с красотой парка, уютом крытой аллеи. Плюсом ко всему этому, интересный молодой мужчина в парадной морской форме. А я живой человек, между прочим, и все-таки женщина, как оказалось. Любовью это точно еще не было, но отпусти я себя и разреши. С ним могло бы запросто, и даже обязательно. С Константином, нет, здесь я всегда настороже. Понимание недопустимости, невозможности и несбыточности всегда было и есть. Но разбередил он, растравил снова душу, скрипкой своей, клубникой, вальсом, взглядом в мою сторону, так похожим на взгляд того мальчика. Хотя я могла понять неправильно в почти темноте навигационных сумерек, и лучше бы так оно и было. Но он и правда играл для меня, на скрипке, а мог еще на рояле, органе, виолончели. Восторженный, порывистый и взрывной, как отмечали современники, с поразительной способностью держать себя в руках, как уже знала я, бесконечно уважая отца. В юности он как-то встал перед ним на колени, признавая мудрость и высокое превосходство. Мальчику свойственны были порывы. Верующий, в отличие от матери, впрочем, как и все моряки, особенно в эпоху парусного флота, он регулярно посещал храм и даже пел в церковном хоре. Хотя и сам Николай, с его звучным баритоном, часто стоял на клиросе вместе с певчими. Костя, будучи на полголовы ниже братьев, даже в юности выглядел величественно, как ни один из них. Это признавали современники, и я с ними согласна. И как же мне жаль было сейчас, что не для меня он, этот мужчина, далеко не мальчик уже, с привитой с детства ответственностью за свои поступки, склонностью к внутренней дисциплине, по-военному собранный и амбициозный. Может и правда, и даже скорее всего, он был бы лучшим императором, чем Александр. Хмыкнув, я вытерла глаза и огляделась, мы подходили к домику. Уже встав на землю, я погладила лошадку, почесала ей между ушами, добрая скотинка. Отпустив Илью, поднялась в дом, а дальше было немного суеты, как обычно уютные огоньки свечей на бюро и при кроватном столике, Ирма со свежей ночной рубашкой. Неплохо, намного лучше, чем можно бы ожидать. Все для меня складывалось на удивление удачно, нужно признать уже это и перестать играть в дохлую кошку. Слезы для слабых. Барышня из почтовой конторы добежали, еще днем прибыло вам письмо, вручила мне горничная плотный пакет, подвигая ближе подсвечник. Письмо было от Елизаветы Яковлевны. Первая мысль: случилось что-то, и даже сердце дернулось. Я заспешила, разрезая верхнюю бумагу и разворачивая исписанный лист, понимая и принимая для себя через это беспокойство, что маменька давно уже не чужой для меня человек, важный. Вначале она кратко рассказала о делах в имении, видно понимая, что-то я далека от этого, обрадовала, что нога у Миши почти зажила, но сокрушалась, что легкая хромота останется, а значит о военной службе речь уже не идет. Но она уже все решила: буду приучать его к хозяйствованию, и мне на старость подмога, да и вы с ним, думаю, мирно обойдетесь. Коли я оставлю на него имение, то оговорю, чтобы половина дохода отписывалась тебе. Для острастки, искушения случаются, будет за исполнением всего приглядывать человек честный и знающий. Отпишись, не расстроилась ли ты, все же наследство было бы целиком твоим. Да и будет, если согласия твоего на мое решение не станет. Но Мишу сильно жаль оставить безо всего, хорошие он и способности к управлению имеются. Об этом говорила я и с Весниным Андреем Сергеевичем, бывшего к нам проездом. Недовольства своего по этому поводу он не выказал. Гостевал 3 дня, говорили мы много, и показалось мне, что он не так много смыслит в сельском хозяйствовании. Был невнимателен к моим разъяснениям и отзывался поверхностно, что и понятно, призвание его и обязанность состоит в лечебном деле. Письмо отправляю с ним. Думаю, что в скорости состоится и ваша с ним встреча, а там и помолвка. Человек он приятный и обходительный, да и с виду хорош, а я хочу тебе только счастья. Маменька твоя, Елизавета Яковлевна Шонурова. Писано 28 числа месяца июня. Устно маменька выражалась более прогрессивно, но это общая тенденция, поверять бумаге речь более вычурную и грамотную. Я столько подобного перечитала в свое время, а уж выспренные стихи Питов, того же Жуковского, в той части, где о наследстве, письмо меня не расстроило. Так сложилось, что о нем я думала в последнюю очередь. За незнакомого Мишу порадовалась, пусть выздоравливает, но вот упоминание о Веснине. Думать о нем сейчас не хотелось. Уже лежа в постели, я все обсасывала в уме подробности вечера, понимая со всей ясностью, интерес ко мне высочества уже не тайна для тех, кто везде имеет глаза и уши. И наша прогулка по Александрии, и вальс, и катание на лодке трудно не соотнести со всем этим его упорный взгляд в сторону фрейлин во время игры на скрипке. И то, как он играл, тоже. Музыка умеет сказать, даже когда мы сами еще толком не знаем, стоит ли говорить и о чем собственно. Но если отбросить глупые мечты, вздохнула я, устраиваясь на подушке удобнее, чем все это может грозить мне. Ну, во-первых, вот прямо скоро примчится Веснин, и не на крыльях любви, что-то не спешил он с этим, гостя у маменьки, а потому, что будет велено, да и письмо мог занести сам, а не оставлять на почте. Во-вторых, также вот прямо скоро меня или отправят к тем родственникам в Питер, или изолируют в этом домике. Не в буквальном смысле, понятно, но службу при Ольге Николаевне однозначно можно считать законченной. В-третьих, это вряд ли, конечно, но могут лично указать мне мое место, строго предупредив. И все это, в принципе, не так страшно. Просто нужно быть готовой. Костя не позволит бесконтрольно свалиться в любовь. Папенька уже присмотрел для него невесту по статусу и в интересах империи. Так же поступили с Ольгой, допустив то, что было выгодно кому-то, а не ей. И только Мария Николаевна с ее сволочным характером смогла отстоять и себя, и свои интересы. Выйдя замуж на свое усмотрение, она просто освободилась от девичества, после чего и пустилась во все тяжкие. Но Костю и заставлять не придется. Скоро отец отправит его в поездку по Европам с наказом обязательно заглянуть в Альтенбург и посмотреть там одну из принцесс, Александрину, что-то там еще 2 раза, Саксен-Альтенбургскую. Ее портреты писали Винтерхальтер, Гау и Каульбах, ей посвящал вальсы и кадрили Штраус, и она по праву считалась одной из красивейших женщин своего времени. Но эффектная внешность была ее главным и единственным козырем, закрывающим недостатки воспитания и образования. К глупым выходкам, громкому хохоту и визгам принцессы относились как к шалостям ребенка. И даже хриплый гортанный голос, резонирующий с внешностью, не портил приятное впечатление. Красавица в самом широком смысле этого слова, и даже подле такой выдающейся красоты, какой отличались все члены русской царской фамилии, она все-таки производила чарующее впечатление. И тут уже без шансов для Константина. Огромной силы первое чувство, Любовь с первого взгляда. А какие слова о ней в его дневниках и письмах? Куда там Соломону с его песней? Какое-то время он даже будет счастлив, родятся дети, но постепенно ко всему, его жена еще и ударится в спиритизм. Его еще называли столоверчением. Даже ребенка из-за этого потеряет, случится выкидыш. Другой слабостью великой княгини были дела амурные. Красавица оказалась любвеобильна, при этом увлекалась как мужчинами, так и женщинами. Ее дружбе с фрейлиной Анненковой приписывали провокационный характер. Злые языки поговаривали, что во время своего отдыха в Швейцарии великая княгиня оказалась замешана в неприятной истории. Якобы, чтобы замять ее, пришлось отслюнявить крупную сумму матерям девочек 14-16 лет. Простить такое Константин уже не смог. Тут и появилась молодая актриса, вторая семья и дети в ней. Все эти дрязги мешали нормальной жизни и карьере. В конце концов, полупарализованный, он окажется на попечении жены, которая не даст ему видеться со второй семьей и станет напоказ злорадствовать по этому поводу. Ну и отхватит, в конце концов, все зло мира от баб, в этом случае не поспоришь. Сейчас трудно представить Константина таскающим жену за волосы и лупящим тростью, но так будет. Все будет, несчастливый брак, вторая семья, конфликт с племянником по этому поводу, конец карьеры, инсульт. Коту под хвост все, что жизнь щедро обещает ему сейчас, с его-то способностями, возможностями, амбициями. Но что-то он, конечно, успеет, что-то сделает. Утром я проснулась поздно, никто меня не будил, и даже кот не явился. Немилосердно давило на мочевой, и я буквально скатилась с кровати к горшку. Пришлось пересидеть какое-то время на полу, пошла кругом голова. Последствия сотрясения еще сказывались. Поев картошки с вареной рыбой под белым соусом, постный день я села шить повязку для Ильи Ильича. Будет он носить ее? Нет. Но, раз обещала, я делала. Все равно заняться было нечем. Я не стала делать ее круглой, как у Потемкина. Выкроила продолговатой, чтобы не мешало глазу. Шила, сидя у бюро, у окна светлее. И даже не оделась толком. На сорочку набросила капот, подвязав поясом и вступила в кожаные тапочки. К обеду повязка из хлопчатой ткани черного цвета была готова. Я бы сделала ее светленькой, но что-то засомневалась. Настроение постепенно портилось, перспектива вынужденного безделья не вдохновляла. А еще не ясно, что там теперь с будущим. До этого дня я буквально захлебывалась новыми впечатлениями, тонула в эмоциях, разных. Сейчас же, ввиду незавидной все-таки похожей перспективы, глядя на поднадоевшую обстановку вокруг, я уже понимала, что даже годная, по словам маменьки, прислуга идеальной мою жизнь здесь не делает. Терпимой, да, может и правда пора такую жизнь менять. И со страшной силой захотелось вдруг той, примитивной домашней бытовухи, чтобы стиралка крутила, телевизор светился, часы тикали, холодильник гудел. Но прогонять тоску я умела, погнала и сейчас. Еще бы поесть, проголодалась я ужасно, еле дождалась, когда Ирма пойдет за обедом. А пока решила сходить к Ане, шевельнулась совесть. Вдруг заболел человек, на острове ее не было ни с нами, ни с отцом. Но она не болела, а также, как и я, сегодня оставалась дома. Жилые помещения практически не отличались, только на полу у нее лежали два узких коврика, у кровати и в ее ногах. В вазочке голубой глины стояли какие-то цветы в тон, да покрывало на кровати выглядело мягче и богаче. «Анни, начало я. Папа сделали предложение относительно меня», – перебила она, – «полагаю, вскоре состоится помолвка». «Амну», – давилась я словами, – «поздравляю тогда». «Благодарю», – чопорно ответила Анна, глядя на меня подозрительно блестящими глазами. «Ты знаешь жениха?» – осторожно поинтересовалась я, если честно, мне казалось, что с графским титулом и возможности твоего брака станут более перспективными. «Немного подождать, он тоже граф. Папа и бабушка считают, что еще не стар он друг отца». «Таис», — всхлипнула она, заламывая руки, — «я не буду с ним, я у меня». «Господи, ты хоть топиться не ходи», — поежилась я. «Не стану, не беспокойся», — вытерла она глаза и нос. «Как ты провела время на даче?» «Ой, брось это, Анне», — отмахнулась я, — «иди сюда». Мы с ней пообнимались и еще поплакали вместе. «Последнее время у меня это легко получалось. Ты ела?» — спросила я, — «а то я вот голодна, как волк, а Ирма где-то ходит». «А вот», — обернулась она на звук, — «стиша и несет обед». «Да только я настолько не в аппетите». «Да поешьте вы уже, барышня», — гаркнула на Аньку тучная девица в форме горничной, — «хоть вы вот ей скажите, помрет же с голоду-то. И правда, Ань, сейчас, как никогда, тебе нужны будут силы. Силы, смотрела она покрасневшими глазами. Под ними отеки, а веки, как гусеницы. Да, пожалуй, мне нужны будут силы. Иди к себе, Таис, я хочу подумать. Барышня, взвыла опять Стиша. Давай, я поем. Что у нас сегодня? Присела Анна за столик. Так щи пустые, день-то постный. Расставляла горничная на столе еду. Сняла крышку с миски со щами. Новое незнакомое состояние скрутило меня сразу и внезапно. Желудок сжался в комочек. По телу пополз влажный холод. Из желез хлынула в рот слюна. Я замерла, глядя на Анну и давя в себе желудочные спазмы. Она уже ела, ни на кого не глядя и зачерпывая ложкой быстро и решительно. Взмахнув рукой, я быстро вышла на крыльцо, сплюнула и глубоко задышала всей грудью, оглядываясь со страхом, как загнанный волк, куда бежать, что делать. Моя Светка роскошно перенесла обе беременности. Ни тебе токсикоза, ни остальной ерунды, и только капуста. Ее обязательно выворачивало наизнанку от запаха вареной капусты, и будто открыл кто глаза. Мозг собирал в кучу косвенные признаки, скудные выделения, болезненная грудь, не от корсета, получается, утомляемость, жор, перепады настроения, слезливость. За неделю здесь я наплакал лет на 10 там, тянуло то ли рыдать, то ли сатанински хихикать. Стоя под летним солнцем, я дрожал от внутреннего холода и терла руки, не в состоянии их согреть. Но как это может быть? Я же ничего такого не планировала. Будущая жена Константина Николаевича. Старинные ивы на Ольгином пруду. Летом это еще красивее. Глава 23. Спрятаться бы, залечь где-нибудь, отключиться на время, а то голова лопнет. Но в доме Ирма и капустные щи нельзя. И никуда нельзя, я не одета. Взгляд упал на густые заросли сирени у крайнего домика, и я медленно шла туда, как зомби, забиться в них, как смертельно раненая собака и окончательно сдохнуть. Барышня, да стойте же, барышня, беда. Я обернулась. Илья Ильич, немного не до вас. Простите, сердечно присяду я, посижу немного. У стены за углом очень кстати обнаружилась узкая лавочка, ноги плохо держали. Я шагнула к ней и села, растерянно оглянулась, узнавая и не узнавая место с этой стороны. Опять вы словно бы не в себе, Таисия Алексеевна, заговариваетесь. Потому не отступлюсь, простите уж и вы меня. Да только снова вытаскивать вас из воды нету никакого моего желания. Не зря, видать, приглядывал. Спасибо. То есть это вы меня вытащили, доходило, как сквозь вату. Да вот как сейчас, так и тогда вышли, будто не живая. Решил следом пойти и вышла, что не зря. Думал было, не поспел, да обошлось. И поблагодарить тебя нечем, горько констатировала я, ни копеечки на руках. Матушка ваша, вот же он, сунув руку в карман, вытащил он золотой и попробовал его на зуб. Каков, а? Вот и улыбнулись, вот и ладно. Все ладно будет, барышня. А нужна копеечка, так вот она, держите, совал он мне в ладонь монету. Бог с тобой, спрячь, Илья Ильич, твое это, уже выходила я, кажется, из ступора, просьба у меня, принеси щи сюда, будь добр. Там Ирма уже притащила обед, а у меня сил нет, только сам, слышишь, не она, а ты принеси. Стараясь не дышать, я выплеснула суп в траву и вернулась на лавочку. Илья стоял рядом, чего-то ждал, а, вспомнила я, пришла вдруг мысль в голову, а с ней и несмелая надежда. Сможешь сам найти Петра Пантелеимоновича, помощник доктора Монта, может, знаешь его, Свекольников? Разберусь, пообещал солдат. Разберись, только чтобы не знал никто и не слышал. Попроси его подойти, быстро, как только сможет. Сильно нужно, вопрос жизни и смерти, жизни и смерти, Илья Ильич. Глядя, как тот уходит, я потихоньку остывала и злилась на себя. Ну, может же быть элементарное отравление, или клубники переела, или съела антисанитарию какую-нибудь вчера на острове. Ну, а если все-таки есть тут понятие врачебной тайны, хотя какой там, даже наши медики в каких-то случаях обязаны докладывать в органы. Ирме я объяснила, что переела клубники, муторно и живот крутит, уведомила, что послала за врачом, и почти сразу уснула, завернувшись в кокон из одеяла. Пока нет ясности, казнить себя мыслями не имело смысла, и я устала. Доктор пришел ближе к вечеру, отослав горничную к Ильичу, отдать тому повязку, я сбивчивым шепотом попросила привычно уже пламенеющего Свекольникова проверить мочу на предмет беременности, краснея не меньше него, между прочим. Так стало быть, у вас случилось, мялся мужчина. Естествование, Да кабы ж знать, доктор, что это такое. Может и случилось, а только мутит и сильно. Вытащив из-под кровати горшок, я подсунула его ближе к бедному Свекольникову. Сама отвернулась, стыдно было почти до обморока. Мне он нравился. А когда человек нравится, важно и мнение его о тебе, и отношение. Врач не мужчина, а существо профессионально бесполое, привычно успокаивала я себя. Вся надежда на то, что еще и милосердное. Простите, но естественная жидкость должна быть еще теплой, продолжалась пытка стыдом. В общем, в конце концов разок выплеснуть в окно, и не трагедия. Присесть и пожурчать за спиной у чужого мужика, тоже, как оказалось. Мне жаль, но, видите, совал он мне под нос горшок и тихо шептал. Шипения не произошло, а значит, с прискорбием вынужден сообщить, Таисия Алексеевна, что вы в тягости. Золотой с меня, доктор, отчаянно выдохнула я. «Только дайте мне время решить вопрос», — умоляла, прислушиваясь к шагам, стукам и шебуршению в соседней комнате. «Мне везло, Ирма чем-то занята. Благодарности мне никак не нужно, это я у вас премного в долгу. Государыня трижды уже вызывала по надобности вашей рекомендации, печально смотрел на меня Петр Пантелеимонович. Да я бы так смолчал, но вы ведь что-нибудь сделаете с собой, как и принято в таких случаях. Или топиться кинетесь, или кочергу внутрь себя сунете, или яду примете, а мне потом и перед Богом, и перед государыней нести ответственность. Я не вопрос тягости решать стану, а замужество, доктор, а чем вы? Пару дней всего, а там и говорить никому не придется. Проводив врача, давшего горничной какие-то рекомендации по моему лечению, я опять забралась в кровать, завернулась в одеяло, отвернулась к стене и замерла. А вот теперь пора думать. Я и соображала, абортировать себя народными способами, безумие. Срок не ясен, но, скорее всего, маленький. Топилась-то я сгоря от предательства или уже поняв, что не сберегла девичью честь, теперь не так важно. Признаки беременности проявились позже, о ней она, скорее всего, так и не узнала. Разгребать досталось мне, и узнать об этом позоре не должен никто, особенно Константин с Загорянским. Просто не потяну, сердце не выдержит. Это конец всему. Доверию к моим словам в первую очередь. Дальше, Веснин. Как вариант, и соврать ему не получится, врач все-таки, да и на будущее значит, нужно все по чести. Дубельт, отец он, понятное дело, но в ту сторону я даже не дернусь, не то время, чтобы ловить мужика на живот, да и все мне уже им сказано. Вариант уехать рожать к маменьке не рассматривается, лучше пропаду без вести, чем их с Мишей опозорю. Своей беременностью репутацию семьи и фамилию Шонуровых я просто уничтожу, топиться тоже не вариант. Просто не хочу. Значит, Веснин. По моим прикидкам, появится он скоро, а день-два роли уже не играют. Сейчас главное, не спалиться перед Ирмой, она мне времени точно не даст. Слишком идеально, слишком профессионал, чтобы командировать ее не пойми к кому. Надзиратель под прикрытием, однозначно. В окно заглянули сумерки. Из нижнего доносились отдельные голоса, смех и общий шум праздника. Свадебные торжества будут продолжаться больше недели. 10 июля, кажется, в честь новобрачных даст в Питере бал петербургское дворянство. Там будет вся семья, все высшие царские сановники, представители всех аккредитованных в России государств. На следующий день именины Ольги. Для августейших особ, тезаименинство, отмечать будут в Санкт-Петербурге на Крестовском и Елагине островах. Царская семья будет кататься в открытых экипажах при сопровождении конных кавалергардов. Молодожены, бросать в толпу серебряные монеты, а наступит темнота и многодневный праздник закончится грандиозным салютом. Для меня все закончилось вот так, даже если Веснин в помощи не откажет, нормальной семьи с ним уже не будет. Без уважения нормальных отношений не построить, это будет уже что-то другое и далеко не осуждать Таю не имело смысла. Повторилась история княжны Туркестановой и будет повторяться еще не раз, пока не станут наказывать истинно виновных, но это сильно вряд ли.